Глава 445. «Духи делятся на разные категории», — рассказывала Дора, пока они продолжали движение в одном, только ей ведомом направлении. «Есть простые духи. Они могут появляться спонтанно, являясь, по сути, детьми самой реки мира. Они могут рождаться из всего, что нас окружает, и зачастую живут недолго». «Пару тысяч лет?» — спросила Инен. «Вопрос закономерный, учитывая, что для адептов недолго — это несколько десятилетий. Пару суток, иногда дольше, но редко». Дори явно доставляло удовольствие, что она знала что-то такое, чего не знали другие. «Есть младшие духи. Это те, с кем мы последние несколько часов и сражаемся». «Мы» в словах эльфийки звучало исключительно уважительно, но на деле являлось большим преувеличением, если не ложью. Та тварь, похожая на отрыжку детского кошмара, не была даже и близко последним духом, с которым они сразились. Опять же, на самом деле никакими «мы» и не пахло. С каждым монстром билась исключительно Дора. Хаджар с Эйненом старались не стать сопутствующим ущербом. Один раз по ним прокатился отголосок удара ярости леса. Одного этого эха хватило, чтобы оба друга отлетели на десяток метров, а затем обнаружили на своих телах страшные гематомы. Хаджару и вовсе сломало правую руку. С техниками уровня неба, особенно когда они принадлежали оружию такой сокрушительной мощи, как молот или тяжелый меч, и использовались при помощи императорских артефактов, он еще не сталкивался. В совокупности все эти факторы приносили такую силу, что Хаджар даже сравнения ей найти не мог. Возможно, используя ярость леса, опытный рыцарь духа, он смог бы ранить Трависа в его живой, истинной драконьей форме. Все же даже учитель Хаджара не был неуязвим, и, наверное, рядовой бессмертный и не посмотрел бы в его сторону, восприняв, как охотник воспринимает пусть и ядовитую, но простую змею. Все камни энергии, которые добывала в бою Дора, она отдавала своим спутникам. Как плату за согласие, жест доброй воли и просто потому, что они ей были ни к чему. Такие маленькие, размером с рисинку, они стоили не больше 10 имперских монет. Состояние для Хаджара с Эйненом и мелочь для старшей наследницы дома Марнил. Кстати, по рассказам Эйнена, клан эльфов жил за счет того, что поставлял в столицу самые редкие из растений. Что-то вроде сиреневого цветка 10 000 лет. За один лепесток подобного счастья алхимики были готовы отвалить пятизначные суммы. Есть младшие духи, они появляются из старых мест, таких, как этот лес или, может, тысячелетний куст. Тогда почему знаменитые на всю империю сады дома Марнил не заполнены духами? Не успокаивался островитянин. Он вообще как-то странно оживился в присутствии эльфийки. Потому что никому до сих пор неизвестны условия, при которых может появиться младший дух. Древние и старые места — это лишь базовые требования. На все остальное — воля великого леса и реки мира. Получается, что дух Кур-Хадана, который был достаточно силен, чтобы схватить и одним щелчком пальцев прибить посланницу богов, фею, тоже был младшим духом. Наверное, их сила различалась так же, как и зверей или людей, идущих по пути развития. «Если есть обычные и младшие, то есть еще и старшие», — заметил Хаджар. Он не убирал меч в ножны. Не то чтобы в этом была хоть какая-то резонная необходимость, но его гордости и чувству собственного достоинства так проще жилось. Все же не каждый день за бывалого генерала сражалась девочка, которой и 16 весен еще не стукнула. «Есть и старшие», — кивнула Дора. но их так же сложно отыскать, как и бессмертных. Говорят, что старшие духи рождаются лишь раз в миллион лет. По силе они превосходят даже тех, кто достиг бессмертия. Про них вы не найдете записей даже в личной библиотеке ректора Школы Святого Неба. А ты откуда о них знаешь? Наш народ появился от старшего духа, едва ли не возмутилась Дора, отчего ее белые брови немного забавно нахмурились. Разумеется, я про них знаю. В доме Марнил есть даже несколько легенд о старших духах. Кстати, одну из них вы знаете и сами. И какую же? Задавая вопрос, Хаджар вновь почувствовал тот толчок, который дал ему понять, что ответы ему лучше не слышать. Про врага, или, как его называют люди, черного генерала. Правда, он был особенным старшим духом, потому как был рожден не только рекой мира, но и другим старшим духом и богами. Больше в мире не существовало подобного чудовища. Сила, которой он обладал, была ужасающей. И только союз всех богов и всех старших духов смог изгнать его на гору черепов. Хаджар вздрогнул. Если вспомнить легенду, которую ему рассказывала мать, то изначально черный генерал в виде дерева был рожден из мертвого клочка древней земли, а затем человеческий облик и душу в него вдохнули боги. «Дора», — Хаджар прокашлялся, — «я понимаю, что много упрошу, но ты можешь принести мне копию этой легенды. Назови любую цену, я не отступлю». «Никакой цены не надо», — засмеялась эльфийка. «Если интерес не пропадет, я и сама смогу тебе ее записать. Это никакая не тайна нашего народа. Скорее, просто легенда, которую матери рассказывают детям, напоминая о том, что мы, потомки духов, должны бояться врага, но в то же время быть готовыми вступить с ним в бой. Во всяком случае, теперь становилось понятно, почему духи так не любили врага и его потомков. Он же, по сути, являлся для них кем-то вроде выродка, да и к тому же оказался предателем рода. «Буду тебе очень признателен», — Хаджар отсалютовал на местный манер и слегка поклонился. За следующую четверть часа они встретили еще двух младших духов. Все они мало чем отличались от того, самого первого. Иногда цветом, порой количеством щупалец, редко когда размерами. Все более или менее одинаковой силы. И что их уж точно объединяло, так это лютая ненависть к Хаджару. А еще они почти не сопротивлялись атакам Доры. Та их крушила, ломала, а они, не заботясь о своей сохранности, просили ее отступить. Видимо, не так все просто было в жизни духов, и не могли рожденные в лесу атаковать ту, кто произошла от их общего предка, первого леса. «Скоро придем», — внезапно произнесла Дора. «Даже не могу поверить, что мы сюда добрались. Честно, я думала, что умрем в пути». Хаджар с Эйненом переглянулись и синхронно вытерли выступившие капли пота. Несмотря на принесенные клятвы, все они втроем умудрились друг друга немного, чуть-чуть, но обмануть. В мире боевых искусств верить, за редким исключением, нельзя было никому, порой даже самим себе. Спустя еще 3 минуты езды Хаджар начал различать разительные перемены в окружавшей их обстановке. Черные, будто покрытые кипящей смолой или же истекающие темной кровью деревья, сменились на вполне себе зеленые, только очень большие ели и сосны. Едкий сумрачный туман больше не стелился под ногами. Его заменял травяной ковер. Густой, душистый и приятный глазу. А еще впереди, в конце своеобразной аллеи, созданной свивающимися арками корней, виднелись столбы света. Лучи солнца начинали потихоньку пробиваться сквозь кроны деревьев. «Теперь давайте договоримся». Дора остановила своего трирога и повернулась к Хаджару. «Я принесу клятву, что не стану рассматривать содержимое твоего пространственного кольца. Никогда и никому, ни при каких обстоятельствах не разглашу тайну, что оно у тебя было. А взамен через полгода отдам тебе кольцо в 4 раза качественнее и вместе с ним любую награду, которую ты попросишь, если она не будет идти вразрез с моими убеждениями, а также общими принципами чести и достоинства». Немного обдумав сказанное, Хаджар кивнул. «Я так понимаю, его...» — он указал себе на палец. «Ты мне уже не вернешь?» Дора отрицательно помотала головой. «В процессе использования техники оно разрушится. Если оно как-то связано с драгоценными для тебя воспоминаниями, то Хаджар одним движением стянул артефакт с руки и щелчком пальцев бросил ошарашенной Доре. «Но я ведь еще не принесла клятвы!» — даже как-то испуганно воскликнула девушка. «Я достаточно повидал людей без чести, чтобы сходу определить того, кто ей обладает. Я тебе доверяю, старшая наследница дома Марнил, а ты мне...» Девушка блеснула глазами, но так ничего и не ответила. Воспитанная совсем в иной среде, она считала доверие самым драгоценным даром из всех, и как бы ни была ей приятна компания 2 странных учеников внешнего круга, она не могла им доверять. Выполнив нужный ритуал, девушка усилием воли переместила содержимое из кольца Хаджара в собственный артефакт. Со стороны это выглядело короткой вспышкой, на миг соединившей кольцо и амулет, а затем все стихло. «Пойдемте», — девушка пришпорила трирога и направила его в сторону света. «Осталось самое сложное». «Самое сложное, да?» — хором пробухтели 2 друга. «Как будто до этого все было очень легко и просто», —